Глава 9. Ванесса и Логмир несколько секунд тупо пялились на двух совершенно одинаковых принцесс. Принцессы возмущенно пялились друг на друга, причем с абсолютно одинаковым выражением лица. Не девушки, а два воплощения гнева и ярости. «Я не поняла», — наконец открыла рот Ванесса. «Вы что, близняшки?» «Я настоящая принцесса, а она колдунья!» Одновременно воскликнули обе гвиниолы. Совершенно в унисон, голос в голос, как будто заранее репетировали. «Подруги, потом разберемся!» Схватил обеих за руки Логмир. «Бежим!» Ванесса вспомнила о Индраке, мысленно пнула себя под зад и устремилась следом за Логмиром и визжащими принцессами. Двурукий бежал с обычной скоростью, без гиперускорения, но изнеженным особым королевской крови в ночных сорочках, и это казалось чересчур жестоким. Если бы краснокожий закатонец не сжимал их ладони мертвой хваткой, они бы вообще не сделали ни шагу. «Быстрее!» — послышался сдавленный хрип спереди. «Индрак больше не может!» «Давай, подруга, пропихвай этих!» — ухватил в охапку ближайшую принцессу Логмир. «Потерпи, волосатый!» Орущие и сопротивляющиеся гвиниолы были протиснуты между ног дывкаца Атланта. Больше места в проходе не было. Следом проползли Ванесса и Логмир. Индрак несколько раз выдохнул, а потом резко отпустил руки, падая на спину и сразу перекатываясь назад. Многотонная каменная плита, уже давно державшаяся только на его плечах, с оглушительным грохотом обрушилась на пол, заставив всех закашляться от пыли. Запорошенному каменной крошке дывкацы помогли подняться на ноги. Он тяжело дышал и устало мотал головой. Руки все еще плохо гнулись, а плечи онемели и болели. Но Индрак не вымолвил ни слова жалобы. «Индрак думал, что здесь только одна дочь вождя Ларии», — на бегу поделился впечатлениями он. «Или это у Индрака от долгой неподвижности двоится в глазах?» «Потом, потом!» — отмахнулась Ванесса. Не так уж много времени прошло с момента проникновения в замок чужаков. Но колдуны успели почувствовать неладное. В замке поднялась тревога. Изо всех коридоров валили солдаты. Проход, ведущий к лоджии с пришвартованным коцебу, оказался перекрыт. В замке была расквартирована мушкетерская рота из 200 человек, и сейчас все они спешили наверх. Мушкеты висели у них за спинами, они даже не пытались открывать огонь. В такой толчее пуля куда вернее угодила бы в кого-нибудь из своих. Но кроме мушкетов, серокожие бойцы носили еще и шпаги, и вот ими они размахивали с большим усердием. Унтер-офицеров сразу можно было отличить по эполету с шерстяной бахромой на правом плече. А у обер-офицеров имелся еще и контр-эполет на левом, без бахромы. Ванесса же открыла огонь, не раздумывая. В отличие от этих кремниевых мушкетов, ее беретта могла выпустить неограниченное множество пуль, и уж она не пожалела свинца. Мимо нее пронесся вихрь с катанами. Молниеносный Логмир врубился в мушкетерский строй, мелькая с такой скоростью, что стал невидимым. Индрак схватил какого-то подвернувшегося вояку за плечи и загородился им вместо щита, прикрывая отступление. Вон и принцессы укрылись между этими боевиками, постепенно продвигаясь к выходу. Принцессы оглушительно визжали. Вон палила с арьергарда, выглядывая у Индрака из-под подмышки. Логмир неожиданно исчез из виду. Впереди мушкетеры закончились, и он вылетел на открытое пространство. Ванесса поспешила следом. Там шло побоище. Полсотни серокожих солдат обступили лодок Вейдеона. Одни пытались дотянуться до него шпагами, другие палили из мушкетов, стараясь не задеть товарищей. Но генерал ордена бушевал среди них, подобно бронированному смерчу, успевая отбивать все пули, рассекать шпаги на железные брызги, распарывать мушкетеров одного за другим, одного за другим. Кабарского паладина запросто можно выпустить против десятка спецназовцев с автоматами, нашинкует капусту, не получив ни единой царапины. Ванесса почти сразу же выпустила пулю в стоящего в стороне парня в фиолетовом плаще. Колдунишка всего лишь первого уровня. Судя по эполетам и галуну на воротнике, младший штаб-офицер, капитан-лейтенант. Он еще ничего не успел наколдовать, только делал пассы и что-то бормотал. Пуля, пробившая правое легкое, положила его заклинанием конец. Метательный молот Индрака пробил черепа сразу двух мушкетеров и вернулся к хозяину. Могучий дывкацы, подобно Тору-громовержцу, швырял свой молот снова и снова. Вихрь с катанами, именуемый Логмиром, добавил беспорядка на правом фланге. Он не рубил врагов, нет, он их просто резал. С оттягом располосовывал надвое, словно железным бичом. Ванесса встала на прикрытие коридора, появляющиеся оттуда солдаты падали замертво, не успев сделать и шагу. Кто-то выстрелил из мушкета. Но Вон не успела даже испугаться. Мешок с ветром подбросил ее в небеса, убирая хозяйку от угрозы. Уже с воздуха она угостила оставшихся мушкетеров бесшумным свинцовым градом, мягко приземлилась и махнула рукой остальным. «Уходим!» Лот Гвейдон коротко кивнул, спешно устремляясь к невидимому коцебу. На бегу он скороговоркой пробормотал молитву Пречистой Деве, исцеляя случайный пулевой ожог на плече Индрака. «Индрак благодарит большого паладина», – пророкотал Девкаци, хватая в охапку обоих принцесс. Они совершенно не понимали, куда и зачем все бегут. «Идемте, дочери вождя. Индрак покажет летучий дом великого шамана». «Сэр Джордж, жми отступление!» – крикнула Ванесса, едва оказавшись на борту коцебу. «И быстрее! Вдруг тут и серьезные колдуны есть!» Уцелевшие мушкетеры и те, что все еще лезли из внутренних помещений замка, ошалело уставились на людей, исчезающих прямо в воздухе. Последовать за ними никто не рискнул, но палить след начали немедленно. Кремниевые мушкеты дали первый залп, и солдаты спешно принялись перезаряжать орудия. Ванесса, стоя на борту удаляющегося коцебу, чуть не покатилась со смеху, наблюдая этот процесс. Мушкетер разрывал зубами патрон, заправлял полку порохом, еще немного пороха клал вместе с заряжаемой пулей, уплотнял заряд шомполом, взводил курок и только после этого стрелял. Конечно, пока производились эти манипуляции, коцебу успел уйти так далеко, что все пули, выпущенные вторым залпом, упали еще до того, как получили шанс кого-нибудь поразить. Но мушкетеры об этом не знали и продолжали тупо стрелять в никуда. «Никого не задело», – спохватилась Вон, вспомнив, что первый залп был хоть и вслепую, но с близкого расстояния. Раненых не оказалось, только одно окно разбилось. «Леди Ванесса», – окликнул ее лорд Гвейдон, – «кто из них настоящая принцесса?» «Я!» – ответил двойной вслип рыдания. Вон обернулась и схватилась за голову. Паладин удерживал обеих девушек согнутыми локтями за шеей, приставив к горлу одной гальбейн, а другой мизерикордию. Голубые глаза превратились в холодный лед, явно ожидая только ответа, чтобы немедленно прикончить подделку. «Лот Гвейдеон!» – возмущенно вскрикнула Ванесса. «Одна из них, несомненно, колдунья!» – совершенно спокойно пояснил паладин. «Она!» – опять одновременно указали друг на друга принцессы. Их лица исказились совершенно одинаковыми гримасами ненависти. «Одна из них, несомненно, лжет!» – с прежним спокойствием заметил паладин. «Какое глубокомысленное наблюдение!» – пробормотала Ванесса. «Лот Гвейдеон, знаете, отпустите их пока что. Ну куда они отсюда сбегут? Сейчас подумаем спокойно и решим». «А если колдунья применит чары?» – упорствовал паладин. «Ну вот тогда все сразу станет ясно», – развела руками девушка. Лот Гвейдеон пару секунд размышлял, а потом согласно кивнул и отпустил принцесс. Блондиночки-клоны облегченно повалились на траву и совершенно одинаковыми движениями начали растирать шеи. «У меня останутся синяки», – плаксиво поведала одна. «Я дочь короля, у меня очень нежная кожа», – вторила ей другая. «Индрак не понимает», – озадаченно пророкотал Девкаци. «Ванесса тоже не понимает», – согласилась Ванесса. «Логи, может, ты что-нибудь...» «Да хаб его знает», – весело пожал плечами двуруки. «Без командира не разберемся». Ванесса с некоторой обидой подумала, что Креол действительно распознал бы самозванку в момент. Что ему, видящему ауры, умеющему отличать правду от лжи? Могла бы помочь сыворотка правды, которую Вон с таким успехом применила в полицейском расследовании в родном Сан-Франциско. Увы, во время перелета между островами Кампа и Огненной горы произошел один неприятный инцидент. Очень неприятный. В общем, Хубакси с мучимой ломкой вынюхал весь мешочек. Впрочем, ему это ничуть не помогло, только зря навлек на себя хозяйский гнев. Кстати, самому Креолу Вон тоже не так давно тишком подсыпал щепотку магического порошка в чай. Дождавшись, пока он выпьет, ученица уселась напротив и сурово задала главный женский вопрос. «Ты меня любишь?» Архимаг в ответ растянул губы в улыбке, по-доброму прищурился и ласково сказал, что на него сыворотка правды не действует. «Леди Ванесса, быть может, спросить у них о чем-то, что известно только настоящей принцессе Гвиньоле?» – предложил паладин. «Ну, отец, богато придумал!» – извительно похвалил его Логмер. «А теперь еще вопрос подходящий предложи, и совсем будешь дед, знаю все». «В самом деле, лот Гвейдеон, но откуда мы-то можем знать, что известно настоящей принцессе, чего неизвестно?» Брюзгливо заметила Вон, все еще возмущенно прокручивая в голове тот скандал с Креолом. Паладин на несколько секунд задумался, а потом спросил. «Ваше высочество, леди Гвиньола, ответьте, как звали вашего прапрадеда по мужской линии?» «А руки до первой!» – одновременно выкрикнули принцессы. «Он же был королем Ларии, безмозглый старик!» – презрительно добавила одна из них. «Его имя знает полмира!» «В таком случае ответьте, как звали вашу прапрабабку по женской линии? Или она тоже была королевой?» «Зиньора Алла Туариса», — снова одновременно ответили принцессы. «Княгиня Западного Примора». Лот Гвидеон, ну ладно вам. Если они уже решили сделать копию принцессы, так, наверное, заставили ее вызубрить все, что знает оригинал», – вздохнула Ванесса. Логмер задумчиво выпятил нижнюю губу. Незаметно обошел принцессу со спины и вдруг резко приставил им пальцы к затылкам и выкрикнул. «Ой, подруга, а ну отвечать, не думать! Как звали первого мужика, с которым чпокнулась?» «Нахал, как ты смеешь!» – взвизгнула одна. «Лаурия Соти, да, как ты смеешь!» – спохватилась вторая. Двурукий выпятил грудь петухом. Вот, мол, каков. Ванесса только покачала головой. Ну и что с того, что одна из подозреваемых нечаянно проговорилась? Это же абсолютно ничего не означает. Пойди узнай, кто на самом деле был первым у ларийской принцессы. «Кстати, рано тут начинают», – присвистнула она. «Вам сколько же лет, девочки?» 18, – одновременно ответили обе. «Да ладно, подруга, ничего не рано», – хмыкнул Логмер. «Я вот первый раз в 14. Ой, да, было дело. До сих пор вспомнить приятно. Я ее так, она эдак, а сеструха ее слева, а тут их батька с косой вбегает. Я еле успел ноги дать. А только потом все равно ночью вернулся. Да, бей их. Хабова мать. Я ж не кто-нибудь, я Логмер». «Хватит, поняли уже». «Да что ты меня все время затыкаешь, подруга?» – обиделся Двурукий. «Ты мне не командир. Командир сейчас хаб знает где. Да речи ты сама-то во сколько первый раз?» «Женщинам такие вопросы не задают». «Ну, вообще, в 17», – неохотно призналась Ванесса. «Прямо перед выпускным балом». «А что это за бал?» – заинтересовалась одна из принцесс. «Вроде большого парадного, который на День славы устраивают?» «Вроде. Хуберт, определи этих блондинок на постой», – подозвала домового Ванесса. «И из одежды им что-нибудь подбери». «Хуберт, одежду отставить!» – вмешался Логмер. «И так хорошо!» «Хуберт, Логмера не слушать, он придурок!» – внесла коррективы Ванесса. «Конечно, мэм, я давно это подозревал», – невозмутимо кивнул Хуберт. «Прошу, юные мисс, пройдемте со мной, я подберу вам что-нибудь по размерам». Принцессы в сорочках уставились на Брауни в новехонькое тутюженное ливрею. Ванесса еще в Сан-Франциско купила ему 3 дюжины совершенно одинаковых костюмов, точно на его размер. Хотя это было не слишком легко. Пришлось наболтать, что она устраивает костюмированный вечер в начальной школе. Домовой чопорно шевелил босыми пальцами ног. Коцебуль летел высоко, ночь еще не закончилась, и ходить по траве было холодно. «Кто это?» – наконец решилась спросить одна из них. «Мое имя Хуберт. Я служу здесь дворецким», – поклонился Брауни. «К вашим услугам, юная мисс. Если мисс Ли не возражает, я приготовлю для вас ужин. Или лучше сразу подать завтрак». «Мы не голодны», – растерянно ответила левая Гвиньола. «Ты, может, и не голодна, а я умираю от голода», – вспыхнула правая. «Конечно, ты же колдунья! Неправда, это ты колдунья! Нет, ты! Нет, ты! Ты! Ты! Ты! Ты! Ты! Ты! Ты! 100 раз ты! 1000 раз ты! 1000000 раз ты! Дура! Сама дура!» Принцесса и ее копия орали все громче и громче, а под конец и вовсе вцепились друг к другу в роскошные золотые локоны и начали остервенело их выдирать. Две блондинки покатились по траве, царапаясь ухоженными ноготками, злобно пинаясь, да еще и плюясь. Обе старались попасть сопернице в глаза. «Мэм, полагаем, следует выделить разные комнаты», – совершенно спокойно предложил Хуберт. «И желательно в противоположных концах дома». «Леди Ванесса, я считаю, что будет уместным связать этих леди, а еще лучше оглушить или усыпить», – внес дополнительное предложение лорд Гвидеон. Белый меч по-прежнему был нацелен в сторону дерущихся принцесс. «Помните, у сударя Конрада были иголки с сонными зельями? Нет ли у вас чего-нибудь такого?» Ванесса вопросительно приподняла брови. «Допустим, есть. А зачем?» «Мы не можем знать, кто из них колдунья», – терпеливо разъяснил паладин. «И мы не знаем, на что она способна. Не думаю, что здесь на наших глазах она рискнет творить чары. Я прикончу ее, как только что-то замечу. Но как мы можем быть уверены, что сможем не спускать глаз с обеих днем и ночью?» Ванесса на миг задумалась. А потом ее лицо просветлело, и она убежала в дом. Принцессы прекратили драться и недоуменно уставились ей вслед. Но через полминуты девушка с земли вновь показалась на пороге, и недоумение сменилось протестующим визгом. В руках у Вон зловеще поблескивали 2 ошейника из хладного железа. «Это наши с Криолом», — пояснила она, — «в которых нас сжечь хотели. Я их потом нашла и спрятала». «Но зачем, леди Ванесса?» — нахмурился паладин. «К чему вам эти изделия экзорцистов?» «Ну так, на всякий случай», — уклончиво отвела глаза девушка. «Инди, подержи-ка этих блондинок. Логи, помоги застегнуть». «Подруга, ну какого хаба ты меня так называешь?» Недовольно огрызнулся Двурукий. Но, тем не менее, с готовностью взял один из ошейников. «Ни за что! Ни за что! Ни за что!» Хором завизжали принцессы, пытаясь вырваться из огромных лапищ девканцы. Ванесса равнодушно сомкнула железный обруч вокруг лилейной шейки правой гвиньолы. Она всегда недолюбливала блондинок. «Выбирайте, или надеваем эти красивые железные воротнички, или добрый дядя Индрак немножечко бьет по головке кулачком», — ласково пропела Вон, поворачивая ключ в замке. Принцессы что-то кисло забормотали. «А будете капризничать, я на эти ошейники еще и шипы приделаю». Ропот слегка утих. «С внутренней стороны». Стало совсем тихо. Ванесса гордо выпятила подбородок и подумала, что Креол сейчас гордился бы своей ученицей. Хуберт церемонно распахнул дверь, приглашая высокородных гостей в дом. При этом он подсвечивал фонариком, дабы не споткнулись о порог. Логмир пристроился было следом, заявив, что он где обязан показать принцессам комнаты, научить включать свет, пользоваться сантехникой 20 века, проверить постели и все такое. Но его отшили. Принцессы одновременно зашипели, словно рассерженные кошки. Лот Гвейдеон строго нахмурил брови, а Ванесса напомнила, что одна из близняшек на самом деле замаскировавшаяся колдунья. На это Логмир ответил, что так даже интересней. С колдуньей он пока еще ни разу не чпокался. Упущение, однако. Разместив принцесс в гостевых комнатах, соседних, но все-таки разных, Хуберт отправился разыскивать для них подходящую одежду и косметические принадлежности. Во время драки эти кошки-аристократки изрядно подпортили друг другу боевую раскраску и вконец растрепали до толи роскошные прически. А Индрак прихватил свой любимый молот в 1,5 центнера весом и уселся в коридоре, сторожить. Через несколько часов его должен был сменить лот Гвейдеон, потом Ванесса. Ошейники ошейниками, а где гарантия, что у этой колдуни не найдется какого-нибудь трюка, который поможет против хладного железа? Креол же сумел. Логмир тоже предлагал посторожить, но ему единогласно решили не доверять. «Леди Ванесса, куда мы направимся теперь?» – вежливо спросил лот Гвейдеон. «В Рокуш, конечно. Креол сказал доставить принцессу в столицу Рокуша и ждать его там. Вот мы и доставим», — решительно заявила Ванесса. Ей ужасно хотелось произвести впечатление на учителя, сделав все самостоятельно. «Как, кстати, она называется?» «Если мне не изменяет память, это Владека», — ткнул в жирную точку на карте Паладин. «Вот здесь, на берегу Гутиленца». «Значит, туда и летим». В замке Ставаров царило настоящее столпотворение. Половина гарнизона погибла, а вторая искренне завидовала мертвым. Разбуженные колдуны гневно орали и топали ногами, требуя немедленно объяснить, куда подевалась драгоценная принцесса Гвиньола и столь тщательно подготовленный запасной вариант. Из-за горизонта показались первые лучи утреннего солнца, а бардак все еще продолжался, пока из своих покоев не вышла хрупкая старушка с лицом доброй нянюшки, та самая, которую оглушил Логмир. «Повелительница Руака, в порядке ли вы?» — опасливо спросил начальник гарнизона, Румок Горбатый, колдун 6-го уровня. Старуха ласково улыбнулась, медленно кивая, а потом ее глаза злобно блеснули, и Румок упал на колени, корчась от боли. Арадо бледный и Логран сладкоречивый, колдуны 5-го и 4-го уровней, едва удержались, чтобы не броситься через парапет от ужаса. Все знают ментальную мощь Руахи Карги, второй в Совете 12, жуткой колдуньи, лишь самую малость уступающей в могуществе своему сыну, Бестельгласуду Хаосу. Эта бабушка, которой не так давно исполнилось 170 лет, не швыряла огненных шаров, не умела двигать предметы взглядом или вызывать духов. Нет, она действовала гораздо тоньше и беспощаднее. Ее жертвы сами умоляли убить их, только бы прекратилась эта пытка, превращающая мозги в сплошной комок боли. Руаха пребывала вне себя от злости. Еще час назад она была свято уверена, что никто живой не сможет даже близко подобраться к замку Ставаров. Ее ментальные щупальца держали под контролем все вокруг на целый конный переход. У нее были очень серьезные планы на принцессу Гвиньолу, и теперь из-за этой нелепости все пошло прахом. Подумать только, эти неизвестные типы вынырнули из ниоткуда, из ничего, из пустоты. Руаха Карга вообще не почувствовала их присутствия. Даже когда увидела собственными глазами, то сначала не поверила он им, потому что в ее магическом взоре они попросту отсутствовали, как будто их прикрывал другой колдун, намного могущественнее Руахи. Но это же невозможно. На всем Раре сильнее ее один только Бестельгласуд. Но совсем не настолько. Ему такое ни за что бы не удалось. Значит, произошла какая-то нелепость. Что-то странное, непонятное. И с этим надо срочно разобраться. Голова все еще слегка болела. Тот черноволосый парень приложил ее довольно крепко. Руаха слегка шевельнула морщинистой ладонью, и ближайший мушкетер повалился замертво. Его товарищи испуганно вздрогнули, но их жизни Руахе были уже не нужны. Боль исчезла, она почувствовала, как тело наливается новой силой. «Я их не чувствую», — холодно заметила она, просеивая эфирные волны. «Сколько их было?» «Солдаты видели четверых», — Низко поклонился Румок. «Девушка, девкацы, вроде бы закатонец, еще какой-то странный воин, весь покрытый металлом, со светящимся мечом». «Интересная компания», — проскрипела старуха. «Что еще узнали? Впрочем, не нужно». Румок, Аррадо и Логран сжались, чувствуя, как их память перетряхивают, словно старые чуланы, выволакивая наружу все полезное. «Совершенно ничего», — скривилась Руаха, закончив сеанс. «Зато... Да, прекрасно. Моя булавка все еще на месте. А ну, красавчик, разыщи ее!» Логран, сладкоречивый, невысокий, изящный колдун, с удивительно выразительными глазами прижал ладонь ко лбу. Румок уставился на него с брезгливостью. Он сам, будучи наполовину погонщиком рабов, отличался крайним уродством. Рога на спине, правда, отсутствовали, только небольшие кожные наросты. Но в остальном он очень походил на батюшку. «Она удаляется к юго-востоку, повелительница Руаха», очень приятным голосом сообщил Логран, сладко улыбаясь сгорбленной старухе. Руаха невольно зарделась. Даже она, замшелая корга, с трудом удерживалась от чар этого красавчика. Лучший из всех любовных магов Серой Земли, Логран Сладкоречивый прославился тем, что за всю жизнь не получил отказа ни от одной женщины. Они падали в его объятия от одного единственного взгляда. Даже другие колдуньи куда более могущественны, чем он сам. Логран получал ману через половые акты, черпая ее от женщин, которых соблазнял в таком бесконечном множестве. Именно для того этот колдун и находился в Ставарафе. За месяц, оставшийся до свадьбы Йоганса Изменяющего и Гвиньолы Янтарно-Власой, ему надлежало внушить принцессе полную покорность и любовь к будущему супругу. На этом очень настаивал сам Йоганс. Он, конечно, обещал Ленгу, что принесет жену им в жертву, но рассчитывал оттянуть это на годик-другой. Куда им торопиться? «Со мной тебе не совладать, красавчик!» Наконец усмехнулась Руаха, все-таки переборов взгляд Лограна. «Поищи-ка себе другую, помоложе!» «Простите, повелительница», — покраснел Логран. Ему стало стыдно за себя. Настолько привык очаровывать всех и каждую, что покусился даже на эту жуткую старуху. На нее же даже смотреть противно. Лицо Руахи исказилось гневом. Она с легкостью уловила эти неприятные для себя мысли. Морщины поползли вверх по щекам, обнажая заостренные желтые зубы. Тонкие губы изогнулись в злобной гримасе. Логран торопливо попытался изменить мысли. Камни под ногами, облака над головой, та служанка, которую он обрюхатил этой ночью. «О, великий Як, владыка подземья, да чего же все-таки владыка Руаха уродлива? Нет, нет, думать о чем-нибудь другом». Он упал на холодный камень, корчась от боли, как Румок до него. Через холеное лицо этого красавчика протянулась красная полоса, как от удара плетью. Руаха криво усмехнулась, глядя на дрожащих колдунов, и уставилась в ноготь собственного большого пальца. Длинный, желтый, намазанный блестящим маслом, он вполне мог исполнять роль зеркала. Старая колдунья некоторое время глядела в глубины блестящей поверхности, что-то еле слышно шепча. «Любен, любен, нига, эфит, нига, эфит!» сумел расслышать один из мушкетеров и торопливо зажал уши. Бормоча заклинания, Руаха извлекла из складок серого плаща сдобную булку, воткнула в самый центр деревянный колышек, а вокруг него четыре ножа в форме креста. «Да, да!» прошептала она, отламывая от хлеба несколько кусочков и отправляя их в рот. «Она сделает то, что должно!» «Повелительница Руаха, а что делать нам?» — рискнул спросить Румок. «Три криворуких недоумка!» — процедила старуха, суя ему в руки этот хлеб. «У вас есть только один шанс оправдаться. Немедленно берите вампиров и отправляйтесь в догонку. Принцессу вернуть живой, поняли? Остальных как получится. И уж если вы и на этот раз все провалите!» Румок Горбатый уже спешно созывал смотрителей вампиров. Степенные мужики выволакивали из каменных спаленок уродливых созданий, похожих на здоровенных чешуйчатых волков с перепончатыми крыльями. Эти твари появились на свет в результате черной магии путем скрещения вампиров Сумура в изобилии водящихся на Серой Земле и Вишапи Аррандраха. Чудовище, убитое Лодом Гвайдеоном, было их любимой мамочкой, и у нее в чреве зрело еще 5 зародышей, так что паладин на самом деле прикончил не одного монстра, а 6. Вампиры яростно клацали зубами, не желая идти под узду. Но Румок вскинул руки, и они тут же притихли. Умелый анимаг, он мог управлять и не такими зверюгами. Это у него было в крови. Погонщики рабов славятся своим контролем над любыми живыми существами. Чешуйчатые твари размером с некрупную лошадь опустились на брюхо, покорно позволяя Румоку, Араду и Лограну залезть им на спины. Руахи Карге услужливо подвели четвертого, самого сильного и выносливого. «Я отправляюсь в Симбаларь», — сурово сообщила старуха. «Очень надеюсь, что к тому времени, как я туда доберусь, плохие новости сменятся хорошими. Иначе придется сказать моему любимому сыну, что некоторые колдуны изрядно испортили...» «Нет, прошу, не надо!» — униженно взмолился Румок Горбатый. «Повелительница Руаха, мы догоним, вернем, сделаем!» «Я тебе верю», — успокоила его Руаха. «Я верю тебе. Лети себе, лети, жаворонок. Но уж если...» Морщинистое лицо исказилось в бешеной злобе. Четыре вампира взрыкнули, забили крыльями, побежали со всех ног, набирая скорость, прыгнули вперед, перемахивая через парапет, и полетели в пропасть. Но уже секунду спустя восходящие потоки воздуха подхватили этих монстров-метисов, и они свободно воспарили в воздухе. Три фигуры стремительно понеслись на юго-восток, вдогонку удаляющемуся Коцебу. Четвертая – на юг, к городу Симбаларь, столице Ларии. Мушкетеры, оставшиеся без любимого начальства, облегченно вздохнули.